Пэк тем временем начал хлопотать о пособии, которое выдавалось безработным. Он сначала не хотел получать этого пособия, но когда глодавшее его чувство обиды потеряло первую остроту, он отправился на биржу труда. Рабочие в Слискейле называли биржу труда «бюро». Перед бюро стоял длинный хвост. В этой очереди не толкались, не спорили, как в очереди у шахты. Здесь спешить было некуда. Все ожидали. Считалось само собой понятным, что если хочешь получить пособие, то надо ждать. Пэк молча стал в конце, рядом с Леном Вудсом и Слеттери и Чалимингом. Никто не начинал разговора. Пошел дождь, но не ливень, который дал бы им повод выругаться, а мелкий, тихо моросящий дождик. Пэк поднял воротник куртки и стоял без мыслей в голове и ждал. Спустя 5 минут пришел Джек Риди. Джек не сразу занял место в очереди. Он вел себя не так, как остальные, ходил взад и вперед мимо ожидавших, словно эта очередь приводила его в бешенство. Затем он подошел к началу очереди, медленно расстегнул куртку и обратился к толпе с речью. Джек был братом Тома и Пата Риди, погибших в Нептуне. Когда-то красивый и статный парень, Джек, снедаемый горем и ненавистью, превратился в худого, со впалой грудью озлобленного человека. Сначала несчастье в шахте. Потом Джек, горя желанием сразиться с кем-нибудь, пошел сражаться на фронт, и там ему прострелили бедро. После этого он стал хромать. И сейчас Гудспид отказался принять его обратно на работу в Нептун. Пэк поднял голову и вяло прислушался к тому, что говорил Джек, хотя заранее знал, что он скажет. «Да, вот мы кем были, товарищи, когда мы им нужны были на фронте», — говорил Джек, и горькая злоба кипела в его голосе. Бунт против жизни, судьбы и того строя, который довел его до такого состояния. «Мы были народными героями, а что мы сейчас? Безработные лентяи, подонки общества, вот как они нас величают теперь. Послушайте меня, ребята, я вам все растолкую. Кто строит самолеты и броненосцы, и пушки? Кто делает снаряды? Рабочие. Кто во время этой проклятой войны стрелял снарядами из пушек? Рабочие. А что рабочим дала война? А вот что, право стоять под дождем и протягивать руку за подачкой. Нам велели драться за Англию, нашу собственную родную землю. И мы дрались, не так ли? Вот мы стоим на этой собственной земле. Дерьмо! Чистейшее дерьмо! Вот что мы получили. А дерьмо мы есть не можем. Дерьмом не прокормишь наших жен и ребятишек. Джек остановился, бледный как мертвец, и провел рукой по губам. Потом продолжал, все повышая голос, с искаженным от боли лицом. «В то время, как вы и я трудились и сражались на проклятой войне, копи давали миллионы прибыли. Это было написано черным по белому, ребята, 140 миллионов дохода. Вот почему хозяева так дружно сплотились против нас во время забастовки. Что же, они всегда берут над нами верх. Теперь слушайте, ребята». На плечо Джека опустилась чья-то рука. Джек сразу умолк, застыв на месте, потом медленно обернулся. «Это не разрешается», — сказал Роддем. «Ступайте, станьте в очередь, да придержите язык». Роддем, теперь толстый, важный 50-летний мужчина, был полицейским сержантом в этом участке. «Оставьте меня!» — ядовито прошипел Джек, и глаза его на мертвенно-бледном лице засверкали. «Я дрался на этой проклятой войне, слышите? И я не привык, чтобы меня хватали за плечо такие субъекты, как вы». Люди, стоявшие в очереди, проявили живой интерес к этому диалогу. гораздо больший интерес, чем раньше, к речи Джека. Роддем побагровел. «Заткни глотку, Риди, или я сведу тебя в участок». «Я имею такое же право говорить, как и вы», — огрызнулся Джек. «Ступайте в очередь», — кипятился Роддем, подталкивая Джека к концу ряда. «Вон туда, в самый конец, живо!» «Незачем мне становиться в хвосте», — кричал Джек, отбиваясь и дергая головой. «У меня занято место, вон там, рядом с Мейсером». «Назад, туда, куда я приказываю», — скомандовал Роддем, — «в самый конец». И он дал Джеку пинок. Джек обернулся, грудь его тяжело вздымалась. Он смотрел на Роддема такими глазами, точно готов был его убить. Но затем вдруг потупился, видимо, стараясь овладеть собой, приберегая силы до другого раза, и заковылял к концу ряда. Вздох пронесся в толпе зрителей, тихий вздох разочарования. Напряжение ослабло, мысли каждого снова устремились на его личные заботы. Роддем с официальным видом прохаживался мимо очереди, весьма величественный в своем высоком клеенчатом кепе, с эффектной бляхой на поясе и цепью. Рабочие стояли и ожидали. Тихо сеял дождик. Иногда выдавались и сухие дни, но, в общем, зима была плохая, и стоять в очереди за пособием приходилось большей частью под дождем, часто под проливным. Раза два в дни выдачи шел снег, но безработные всегда были на месте. Они вынуждены были стоять здесь и ждать. И Пэг стоял и ждал вместе с другими. Маленькому Сэмми не нравилось, что Пэг стоит в очереди за пособием. Когда Сэмми, возвращаясь из школы, проходил мимо биржи труда, он смотрел в сторону, притворяясь, что не видит Пэга. А Пэг, который при появлении Сэмми острее чувствовал свое унижение, никогда не пытался его окликнуть. Ни Пэг, ни Сэмми никогда не касались в разговоре этого вопроса. Тем не менее он глубоко волновал Сэмми. Сэмми во многом чувствовал перемену. Например, Пэг теперь не мог уже давать ему картинки с папиросных коробок. Потом он лишился того пенни, которое Пэг по субботам после получки всегда украдкой совал ему. А хуже всего было то, что Пэг больше никогда не водил его на футбольные матчи, хотя безработные платили за вход только 3 пенса. Да, это, пожалуй, было хуже всего. Впрочем, нет, это вряд ли было самое худшее. Дома их меню становилось все скуднее и скуднее, и иногда еды было меньше, чем хотелось бы Сэмми. Даже во время большой забастовки было лучше. Тогда было лето, а в летнее время голод вдвое легче переносить. Зимой же совсем другое дело. Как-то раз Пэк не выдержал и пропил свое пособие. И после этого в доме целую неделю не было ни куска пирога. А мать Сэмми пекла первоклассные пироги. Всю ту неделю они ели только суп да кашу, кашу да суп. И дед постоянно бронился. Если бы мать не ходила к чужим людям стирать и шить, им и совсем есть было бы нечего. Сэмми хотел бы быть немного постарше. Тогда он стал бы работать и помогать матери. Сэмми был уверен, что, несмотря на плохие времена, он мог бы найти работу. В Нептуне всегда требовались мальчики-канагоны. Неделя за неделей Сэмми, проходя, видел, как Пэг стоял в очереди за пособием и притворялся, что не замечает его. И очередь каждую неделю становилась все длиннее. Это так мучило Сэмми, что он теперь бегом мчался мимо. Как только он подходил близко к бирже, он обнаруживал вдруг что-нибудь страшно интересное в конце Нью-Беттель-стрит и, устремив вперед глаза, несся к этому месту вниз по улице. Разумеется, когда он добегал до конца Нью-Беттель-стрит, там ничего любопытного не оказывалось. Но вот однажды, в последнюю пятницу января, когда очередь у биржи была длиннее, чем когда бы то ни было, а Сэмми, сломя голову, несся мимо нее вниз по улице, случилось кое-что. Промчавшись по Нью-Беттель-стрит и завернув за угол Лам-стрит, Сэмми налетел прямо на свою бабушку, Марту. От этого столкновения пострадал Сэмми. Он поскользнулся и, не устояв на ногах, упал. Он не ушибся, но был испуган тем, что случилось. Неловко поднялся, подобрал шапку и книги, и весь красный собирался уйти. Тут он заметил, что Марта смотрит на него. Сэмми отлично знал, что это Марта Фенвик, его бабушка. Но раньше она никогда на него не смотрела. Она проходила мимо него по улице, так же, как он проходил мимо Пега, стоявшего в очереди, не замечая его, как будто его и не было. А теперь она остановилась и смотрела на него. Все смотрела и смотрела, таким непонятным взглядом, потом заговорила. «Ты не ушибся?» «Нет, мэм», — Сэмми сконфуженно покачал головой. Молчание. «Как тебя зовут?» Глупее этого вопроса ничего нельзя было придумать, и голос у нее так нелепо обрывался. «Сэмми Фенвик», — отвечал он. Она повторила. «Сэмми Фенвик». Она пожирала глазами его бледное лицо, и шишковатый лоб, и веселые синие глаза, его вытянувшуюся фигурку в заплатанном костюме, сшитом дома, тонкие ноги в тяжелых башмаках. Сэмми не подозревал, что в течение многих месяцев Марта каждый день, когда он шел в школу, тайком следила за ним из-за занавески в боковом окне дома на Лам-Лейн. Мальчик рос таким похожим на ее покойного сына Сэмми. Теперь ему уже 10 лет. Марта очень страдала от того, что он не с ней. Неужели ничто и никогда не сломит ее холодную гордость? Она осторожно спросила: «А ты знаешь, кто я такая?» «Вы моя бабушка», — без запинки ответил Сэмми. Она густо покраснела от удовольствия. Сэмми, наконец, разбил ледяную кору, сковывавшую сердце старой женщины. «Подойди ко мне, Сэмми». Он подошел, и она взяла его за руку. Сэмми это показалось ужасно странным, и он чуть было не струсил, но все же пошел с ней к дому в переулке. Они вошли вместе. «Садись, Сэмми», — сказала Марта. Ей доставляла острую, нестерпимо острую радость снова произносить вслух это имя. Сэмми сидел и оглядывал кухню. Хорошая тут кухня, такая же чистенькая, как у них дома. Но здесь мебель лучше и ее больше. Потом у Сэмми заблестели глаза. Он увидел, что Марта режет пирог, отрезает громадный кусок сладкого пирога с изюмом. «Спасибо», — поблагодарил он, принимая этот кусок от Марты, и, положив книги и шапку на колени, набил рот пирогом. Суровые темные глаза Марты сосредоточенно изучали юное лицо. Это было лицо ее собственного Сэмми. «Вкусный пирог?» — спросила она с живостью. «Да, мэм». Сэмми еще больше налег на пирог. «Первоклассный». «Ты никогда еще не пробовал такого хорошего пирога, правда?» Видите ли, Сэмми колебался, смущенный, боясь обидеть Марту, но счел своим долгом сказать правду. «Мама печет такие же вкусные пироги, когда у нее есть все, что нужно». но у нее теперь не бывает всего, что нужно для пирога. Но даже это заявление не могло нарушить радости Марты. «Твой дядя Пэк получает пособие, как безработный?» Худое личико Сэмми вспыхнуло. «Да, но это только теперь, ненадолго». «Твой отец никогда не остался бы безработным», — объявила она с гордостью. «Я знаю», — согласился Сэмми. «Он был лучшим забойщиком в Нептуне». «Я знаю», — опять сказал Сэмми. «Мне мама говорила». Наступило молчание. Марта смотрела, как он доедал пирог, потом отрезала ему еще кусок. Сэмми взял его с застенчивой улыбкой, улыбкой ее покойного Сэма. «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь, Сэмми?» Он подумал, а она жадно ожидала ответа. «Я хотел бы быть тем же, чем был мой папа», — сказал он наконец. «Вот как!» — прошептала Марта. «Вот ты чего хочешь, Сэмми!» «Да!» Марта стояла неподвижно. Она ощущала какую-то блаженную слабость. Волнение мешало ей говорить. Ее родной Сэмми вернулся к ней, чтобы продолжать славную традицию. Она еще увидит снова Сэмми Фенвика, первым забойщиком Нептуна. Сэмми съел пирог до последней крошки, поднял с колен шапку, книги и встал. «Не уходи, Сэмми!» — запротестовала Марта. «Мама будет беспокоиться», — возразил Сэмми. «Ну так возьми это с собой в карман, Сэмми. Возьми, потом съешь». Она с лихорадочной торопливостью снова отрезала для него кусок пирога, завернула его в промасленную бумагу, достала из буфета румяное яблоко и заставила Сэмми сунуть то и другое в карман. У двери она остановила его. «Приходи ко мне завтра, Сэмми!» И голос ее умолял, умолял. «Ладно», — сказал Сэмми, и рыбкой метнулся из дома в переулок. Марта стояла и все глядела ему вслед, даже и тогда, когда он давно исчез из виду. Потом повернулась и вошла обратно в кухню. Она двигалась медленно, словно с трудом. На кухне взгляд ее упал на начатый пирог. Она стояла безмолвная и неподвижная, а перед ее застывшим взором проносился поток воспоминаний. Вдруг лицо ее дрогнуло. Она села у кухонного стола, опустила голову на руку и горько заплакала. Процесс политического развития Дэвида был подобен развитию человеческого тела. Медленный рост, неощутимый день ото дня, но весьма заметный, если сравнить его результаты, с тем, чем был Дэвид 5 лет тому назад. Цель стояла перед ним ясная и четкая, но шел он к ней длинными и трудными путями. Он работал, работал невероятно много и ждал. Он многому научился, а главное, воспитал в себе терпение. За первой его речью в палате через несколько месяцев последовала вторая — о бедствиях в угольном районе. Толки, вызванные этой речью, побудили некоторых лидеров партии обратиться к нему за сведениями. Потом в палате было произнесено еще несколько блестящих речей по поводу неблагополучия в угольном районе. И хотя эти речи были почти целиком сочинены Дэвидом, слава досталась не ему. Впрочем, несколько позже его в виде благодарности избрали в ведомственную комиссию по исследованию вопроса о нетрудоспособности горнорабочих. Весь год он работал в этой комиссии над вопросом о профессиональных заболеваниях горнорабочих, дрожание глазного яблока, болезни коленных связок и явление силикоза в нерудных копях. Силикоз — разрушение ткани легких вследствие вредного действия силикатов, кремнекислых соединений. Примечание редакции. Перед концом сессии он был кооптирован в комиссию по установлению квалификации административного персонала в КОПИХ. В следующем году Неджент, который должен был выступить в Олберт Холли на митинге, устроенном Советом профсоюзов, заболел инфлюенцией и по его настоянию был заменен Дэвидом. Речь Дэвида перед аудиторией в 5000 человек была гвоздем вечера. Она отличалась пламенным воодушевлением, глубоким чувством и острой меткостью выражений. Как ни парадоксально, но блестящее выступление в один тот вечер привлекло к нему больше внимания, чем все усердные труды за предыдущие 2 года. Он стал заметной фигурой на разного рода конференциях. Это он составил для Совета профсоюзов докладную записку о национализации рудников. Его статья «Электричество и прогресс» была прочитана в Америке на конференции рабочей партии. Потом он был избран главным представителем шахтеров в комиссию, пересматривавшую вопрос о затоплении шахт. Осенью 1928 года он состоял уже членом фракции лейбористов в парламенте. И, наконец, в начале 1929 года достиг вершины успеха. Он был выбран в исполнительный комитет Союза горнорабочих. Дэвид был полон надежд. Он чувствовал себя прекрасно. Чувствовал, что голова у него свежа, что он справится с каким угодно количеством работы. И ему казалось, что обстоятельства складываются благоприятно, как никогда. Правительство было при последнем издыхании, уныло готовилось уйти. Страна, которой надоели косность режима, избитые фразы и старое твердолобое правление, устремляла ищущий взор к новым горизонтам. Наконец-то сквозь ограниченность и равнодушие обывателей начинали пробиваться сомнения в разумности той политической и экономической системы, которая не способна устранить нужду, лишение, безработицу. Стали распространяться новые и смелые идеи. Люди больше не отступали в ужасе перед утверждением, что капиталистический строй оказался несостоятельным. Росло убеждение, что никогда не перестроить мир путем насилия и экономического угнетения наций. Безработных больше не клеймили кличками «лентяи», «подонки общества». Лживые ссылки на международное положение стали любимым предметом шуток в мюзик-холлах. Дэвид верил всей душой, что его партия восторжествует. В этом году предстоят выборы, их необходимо провести под лозунгом «Решить вопрос о копях». Ведь партия взяла на себя такое обязательство. И какая же высокая задача — помочь шахтерам и упрочить благосостояние страны.